Глава 5. В тот же вечер у Элен был урок с Марио. По дороге она думала о том, что постепенно стала лучше понимать мадам Поли, ее резкие выходки. Теперь она знала, что виной всему ее неудовлетворенность. «Я погубила свою жизнь». Эти полные горечи слова запомнились Элен. Марио знает, что может рассчитывать на полную снисходительность своей учительницы. Он старается очаровать ее. Опершись головой на руки, он притворяется, будто слушает урок, изображает похвальную сосредоточенность. На самом же деле его больше интересует шум на улице, крики друзей, играющих поблизости, на сатро. Сатро — двор, площадка, итальянская. Втайне от матери он держит котенка, которого нашел однажды по пути из школы. Адальджиза не терпит в доме животных. Мальчик крадет для него молоко, рассказывает Элен о том, как ему приходится хитрить, обманывая взрослых, и заботится о друге, вовлекает ее в заговор, подмигивая, когда в комнату заходит мама. Своего питомца он назвал Кассиусом Клеем, в честь американского чемпиона мира по боксу, своего кумира, и уверен, что он станет воинственным котом, способным уничтожить всех соседей-соперников. Сейчас Кассиус, не подозревая о своем высоком предназначении, спит в подвале в мягком гнездышке на старых тряпках. Марио лучше всего усваивает английские слова, относящиеся к его подопечному. «Мой кот черно-белый» или «Молоко полезно моему коту». Он забавляет Элен, знает, что нравится ей, и, пользуясь этим, старается освободиться пораньше и убежать к приятелям. Уже темнеет, когда Элен возвращается домой. Странно, что в мастерской еще горит свет. Пальеро срочно доделывает к завтрашнему дню столик, давний заказ. Дрова в камине уже прогорели, но раскаленные угли еще краснеют. «Уго-то, значит, уехал?» — сочувственно говорит ей Пальеро, словно знает об их отношениях. Она немного смущается, но он добавляет. «Все та же история со Скабио». «Какая история?» — спрашивает Элен. «Убили помощника прокурора в Милане. Вы разве не помните?» «Ах, да. На самом же деле она мало что знает об убийстве Скабио и никогда не говорила об этом с Ласнером. Но теперь Элен кажется, что это событие касается лично ее. Разве не оно разлучило их? Правда, разлука будет короткой, но все-таки Элен немного растерялась, замкнулась в себе, почти не замечая того, что происходит вокруг. Весь день, даже у мадам Поли, после той странной сцены у рояля, и потом, когда Элен читала ей страницы из «Валери», она чувствовала Ласнера в себе, словно ребенка под сердцем. Подойдя к камину, она спрашивает Пальеро. «Он поехал, потому что ведется следствие, правда?» «Конечно, вы же знаете, у него здесь столько работы. Этот отъезд совсем не кстати». «Понимаю», — произносит она, глядя, как Пальеро покрывает столик коричневым лаком. Он не собирался связываться с полицией, но ему написала вдова Скабио. Но он решил поехать. Потом Пальеро говорит о первых фотографиях, сделанных Ласнером для альбома, хвалит те, на которых снята Элен. «Поднимитесь, если хотите. Я их видел. Они готовы, лежат на столе». «А дверь открыта?» «Ласнер никогда не запирает двери. Из принципа. Странные у него принципы. Однажды ночью в Милане он вернулся домой и застал у себя в постели влюбленную парочку. Какие-то шведы, хиппи. И, представляете, не выгнал, а сам пошел ночевать к другу-художнику. Потом ему пришел огромный счет за телефон, и эти кретины в его отсутствии часами говорили с Гетеборгом. Дверь на третьем этаже действительно была открыта. Элен, войдя, зажгла свет и увидела на стене увеличенную фотографию мотоциклиста в шлеме. Она не поняла, чем интересен снимок, и все же ей был неприятен этот острый, полный бешеной злобы взгляд. В комнате мебели было мало. На длинном грубо сколоченном столе разбросаны фотографии. На некоторых из них она узнала себя. С кошкой, добродушно и снисходительно позволявшей себя гладить, перед витриной с долговязыми деревянными манекенами в женском белье, Элен стоит на снегу и, поеживаясь от холода, с завистью рассматривает манекены. Этот контраст не лишен юмора. Самая выразительная из ее фотографий была сделана во время их второй прогулки неподалеку от арсенала. Объектив схватил то мгновение, когда Элен почему-то оглянулась. Элен уже не помнила, почему. Подбородком касаясь плеча, она смотрит со снимка потемневшими глазами, будто ее преследует какая-то скрытая, но вполне реальная опасность. Неужели это встревоженная женщина она? И что могла она увидеть в тот миг, что так резко изменило выражение ее лица? Элен внимательно разглядела и другие фотографии, которые Лоснер сделал незаметно для нее. Значит, такое он видел Элен. Изящная и стройная фигура, немного грустное лицо, порой озаренное улыбкой, как на фото с кошкой или у лотка, где она покупала фрукты. Смутно недовольная собой, она стала изучать другие снимки и, в особенности, фотографии Большого канала с размытыми очертаниями дворцов и церквей, как будто только что рожденных причудливой фантазией тумана. Глядя на них, она с радостью вспоминала часы доверия и свободы, проведенные с Лоснером. Уходя, она опять прошла мимо увеличенного снимка мотоциклиста в шлеме и огромных очках. Где она видела этот злобный взгляд, эти расширенные от бешенства зрачки? Она была уже на лестничной площадке и закрывала за собой дверь. Ну да, конечно же, это же взгляд Андре, тогда на набережной Сены, когда она отвергла его, решительно заявив о разрыве.